Часть шестая. Внутренние события после ништатского мира. Петр последние годы своего царствования занимался делами внутреннего устроения. В 1722 году был издан закон о престолонаследии, который уничтожал в этом вопросе всякое значение родового права. Царствующий государь мог назначить себе преемника. Одновременно издан был указ, заключавший табель о рангах, послуживший основанием новому порядку государственной службы. И здесь видно было желание поставить царскую волю выше прав и предрассудков породы. Местничество давно уже уничтожилось. Повышение личностей в служебной лестнице оставалось на произволе власти. Петр не уничтожал преимуществ рождения вовсе, но выше их ставил достоинство службы. Заслуги, оказанные в государственной службе, сообщали не дворянину потомственное дворянское звание. Всем считавшимся дворянами вменялось в полуторагодичный срок доказать, когда и от кого пожалована им дворянская честь. Те, которые докажут, что их род пользовался дворянством не менее 100 лет, получали дворянские гербы. Таким образом, положено начало родословным книгам и герольдии. Царь предоставлял себе право жаловать не дворян за службу дворянством и лишать его за преступление. Государственная служба разделялась на воинскую, статскую и придворную. В каждом разряде устанавливалась лестница из 14 ступеней. Воинская служба разделялась на 4 отдела: сухопутная, армейская, гвардейская, артиллерийская и морская. Верховный чин или первый класс для армии, гвардии и артиллерии был генерал-фельдмаршал, для морских – генерал-адмирал. В гвардии с 4 класса начинается преимущество над армией. Армейскому генерал-майору равнялся гвардейский полковник. В 5-м – армейские бригадиры. Оберштер-крикс-комиссар, генерал-провиантмейстер, в артиллерии полковник, в гвардии подполковник, а в морской капитаны, командир над портом Кронштадтским и хозяйственные должности. В 6-м в армии полковники, в гвардии майоры, в артиллерии подполковники, в морской капитаны первого ранга. В 7-м в армии подполковники, генерал-аудиторы и некоторые другие должности. В гвардии капитаны, в артиллерии майоры, в морской капитаны второго ранга. В 8-м в армии майоры, генеральские адъютанты. В гвардии капитан-лейтенанты. В артиллерии инженер-майоры, в морской капитаны третьего ранга. В 9-м в армии капитаны, в гвардии лейтенанты, в артиллерии и в морской капитан-лейтенанты. В 10-м в армии капитан-лейтенанты, в гвардии унтер-лейтенанты, в артиллерии и в морской лейтенанты. 11-го класса не было, исключая для морской службы секретари корабельные. 12-го в армии лейтенанты, в гвардии фендрики, в артиллерии унтер-лейтенанты, в морской унтер-лейтенанты и шкиперы первого ранга. 13-го в армии унтер-лейтенанты, в артиллерии штык-юнкеры, в гвардии и в морской не было этого класса. Наконец, 14-го в армии фендрики, в артиллерии инженер-фендрики, в морской шкиперы второго ранга и констапели. В статской службе первого класса был один только канцлер, второго – действительные тайные советники, третьего – генерал-прокурор, четвертого – президенты коллегий и тайные советники. Остальные классы, за исключением 11-го, которого не было, выражали должности гражданской служебной деятельности, и в этом отношении табель Петра имела несколько другой смысл, чем та, которая удержалась до нашего времени. Придворные должности, начиная со второго класса, которому принадлежал обермаршал, шли также на 14 степеней, но выражали собой придворные обязанности, в иных случаях постоянные, как тайный кабинет-секретарь, лейб-медикус, в других – относившиеся к придворным церемониям, например, обершенк, камергеры. Ранг при Петре означал право на почесть, и всякий, кто займет место, дающий ему право на почесть выше его ранга, подвергался вычету двухмесячного жалования. И женский пол пользовался отличием по рангам. Замужние женщины считались в рангах сообразно своим мужьям, а девицы сообразно отцам. Но между замужними и девицами устанавливалось отношение, дававшее преимущество первых пред последними. У фискалов явилась новая обязанность – наблюдать, чтобы все пользовались почетом сообразно рангу. Каждый должен был иметь убор, ливрею для служителей и экипаж сообразно своему рангу. Этот закон устанавливал порядок должностей, но предоставлением почетов по чинам вводил в общественную жизнь чванство, тем более достойное порицание, когда чины не всегда могли достигаться по заслугам, а могли добиваться в силу связей и низкопоклонства младших перед старшими. Петр желал поставить государственную службу выше предрассудков породы. В 1722 году состоялся указ о цехах, приводивший в порядок ремесленных людей. Закон этот заимствован из чужеземных образцов. Ремесло или занятие собирало всех в корпорацию, называемую цехом. Все могли вступать в цех, не запрещалось это и крепостным. Цехи находились под управлением выборных ольдерменов или старшин из мастеров. Всяк, занимавшийся каким-нибудь мастерством, должен был являться к ольдермену, подвергнуться испытанию и получить свидетельство на звание мастера. Только мастерам дозволялось выпускать в продажу произведения с наложением своего клейма. За продажу без клейма брались штрафы. В цехи принимались и иностранцы, но те из них, которые приняли православную веру, лишались права отъезда за границу. Царь ограничивал произвол старейших над меньшими, родителей над детьми и владельцев над рабами. Узнавши, что родители принуждают к браку детей, а господа рабов, он постановил, чтобы перед венчанием родители и господа, вступающих в брак, давали присягу, что они не неволят к браку первые детей, а последние рабов. Царю стало известно, что сыновья помещиков делались их наследниками по правам рождения, хотя бы по своим умственным качествам представляли неспособность пользоваться родительским достоянием. Многие ради их богатства отдавали за них дочерей. Глупцы расточали богатство и управляли жестоко подданными. Царь приказал всем, у кого есть такие «дураки» в семье, подавать о них сведения в Сенат. Сенат обязан был их свидетельствовать, и если находил негодными ни к учению, ни к службе, то запрещал жениться, а девицам выходить замуж. Для устройства быта сельского сословия в этот период Петровой деятельности не видим ничего важного. На крестьян смотрели как на рабочую силу, годную для снабжения войска рекрутами и для содержания размещенных войск. С последней целью и была учреждена ревизия и подушная подать. Установилась паспортная система. Крестьяне могли брать отпуски для своего прокормления только в своем уезде и не далее 30 верст. С учреждением синода явился ряд узаконений по устройству церкви. Указом 1722 года священнические убылые места велено замещать по выбору прихожан, а кандидат представлять архиереям. Последние должны были давать ставленникам книжицы о вере и христианском законе, а перед посвящением заставлять их проклинать раскольничьи секты и давать присягу, что они не будут укрывать раскольников, которые обнаружат свое отщепенство от веры удалением от исповеди. Обыкновенно ставились на священнические места дети духовных, но в 1722 году синодом указано всех детей церковно и священнослужителей, если они не будут ходить в школы, записывать наравне с крепостными крестьянами того села, где они жили.